Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая часть книги «Исход» заканчивается душераздирающим воплем Моисея к Богу, когда он увидел великие страдания израильтян. Моисей сказал Господу: «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же их Ты не избавил народа Твоего». 5 глава 2 и 3 стихи. Моисею было трудно понять кажущее замедление избавления его народа. Это состояние являлось трудным испытанием его веры. Вера израильтян также проходила через неимоверное испытание. Вторая часть исхода может быть суммирована как избавление, главы 6 по 18. Сразу же в 6 главе Бог сказал Моисею, укрепляющий его веру, слова: «Теперь увидишь ты, что я сделаю». Он объявляет Моисею и народу его имя завета, под которым он будет известен – Господь. За этой истиной следует обещание: «Я избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцею простертою и судами великими». 6 глава 6 стих. И это не было все. Он станет его особым народом, с назначенным им наследством и божественной охраной. Какое чудное обещание угнетенному народу в стенании! Избавление – чудное слово. Потребуется для этого некоторое время, пока Бог будет проявлять свои действия по отношению к египетскому народу и к фараону в частности. Моисей и брат его Аарон должен был иметь много встреч с фараоном, прежде чем он согласится отпустить Израиля из Египта. При каждой такой аудиенции вера и мужество Моисея возрастали. Он чувствовал, что Бог исполнит свое обещание. Они с Аароном ожидали окончательного ответа фараона на требование Бога: «Отпусти мой народ». В этом заключается важный урок. Этот урок для утружденных, страдающих, святых таков. Дайте Богу время выполнить свои планы. Он знает нужду вашу и слышит вопль сердца вашего. Жизнь Даниила также подтверждает эту истину. Даниил старался своей душой перед тем, как начал долго молиться о народе своем. Потом он услышал слова: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце свое, чтобы постигнуть разумение, слова твои услышаны, и я пришел бы по твоим словам. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Даниила 10 глава с 12 по 13 стих. Сатанинская оппозиция должна была быть устранена, прежде чем вестник Божий мог пробиться к Даниилу с утешительной вестью. Так было и во дни Моисея. Упорство фараонова сердца должно было быть устранено, прежде чем он позволил Израилю оставить Египет с их имуществом. Бог, чтобы оправдать свою честь, свое величие, свою справедливость, употребил на это некоторое время. Когда последовала казнь за казнью, это приготовило путь к решению фараона: «Идите и возьмите все, что вы имеете». 10 казней имели особое значение. Бог послал эти казни, приготовив их для Египта, чтобы объявить ему о том, что их боги не являются богом истинным. Каждая казнь открывала бессилие определенного кумира. Идолопоклонство Египта было ужасной религией, потому что они поклонялись животным или людям с головами животных. Эти казни, посланные Богом на Египет, являлись казнями и судом над их идолопоклонством. Последняя казнь смертью была судом над первенцами в семьях, где на домах не было крови Ангса, на дверях их. Искупление кровью был путь избавления для израильтян. Ангсы были старательно избраны без всякого порока. Потом последовал акт веры, совершенный главой семьи: «И пусть возьмут кровь Агнца и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будете есть. Исход 12:7. В ту исключительную ночь единственной защитой была кровь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. 12:13. Наши мысли обращаются к Новому Завету. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1 глава 29 стих. Бог в его праведности и любви объявил, что спасение и искупление через кровь Агнца Христа. Без пролития крови нет прощения греха. Человек не может спастись никаким другим образом, кроме крови, которую Христос пролил на кресте. Подобно тому, как израильтяне в Египте должны были проявить свою веру, помазав кровью Агнца перекладины дверей в своих домах, и мы должны веровать, что через пролитую кровь Иисуса Христа мы получаем прощение наших грехов. В ту ночь суд совершился над египтянами, потому что они не были защищены кровью Агнца на перекладинах дверей их домов. Крики агонии наполнили Египет, от дворца фараона до беднейших хижин, когда смерть поразила первородное дитя. Эта последняя казнь разбила упорство фараона на короткое время. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите и совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот вас возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». 12 глава с 31 по 32 стих. Бог дал инструкцию своему народу перед тем, как они вышли из Египта. «Просите у египтян даров, золота, серебра, драгоценных камней, одежд». Сделав чудо, он послал египтянам желание дать им все, что они просили. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он Египет. 12 глава, 36 стих. Во время выхода из Египта было совершено то, в точности, как Бог предсказал Аврааму столетия назад. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из Египта ночью. 12 глава, 41 стих. Из 70 душ число израильтян возросло до 600 тысяч, кроме женщин и детей. Это была нелегкая задача вести такое большое число людей с их ношей и повозками, а также бесчисленными стадами скота и овцами. Совершить это все с порядком во всем было бы чудом и наших дней. Мы можем только сказать: наш Бог совершает чудеса. Вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глаза всего Египта. Между тем египтяне хоронили своих первенцев, которых поразил у них Бог, и над богами их совершил суд. Числа 33 глава с 3 по 4 стих. Но Бог не закончил свои дела с фараоном, который вернулся опять к своему упорству. Он все еще не научился, что его оппозиция по велению Божию принесет только суд. Фараон и слуги его закричали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Исход 14:5. Итак, началась погоня. Израильтяне, обремененные своим образом и скотом, который гнали, шли медленно и увидели фараона и войска его, настигающие их. Египтянские генералы знали эту местность и были убеждены, что Израиль попал в ловушку. Ему не было выхода. Преисполненные ужасом израильтяне вопили к Богу и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав: оставь нас, Пусть мы работаем египтянином. Не лучше нам работать египтянином, чем умереть в пустыне. Исход 14 глава с 12 по 11 стих. Но Моисей знал, что Бог не оставит свой народ в этот критический час. Он сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовек. Господь будет поборать за вас, и вы будьте спокойны». 14 глава с 13 по 14 стих. Израильтянам не нужно было поднять даже пальца для своей защиты. Господь приготовился совершить чудо, которое в течение столетий остается памятником Его заботы и могущества. Когда Моисей поднял жезл свой над морем, Бог разрядил воды моря и осушил дно его, чтобы весь народ и скот прошли по сухой земле. Затем последовала вторая часть его действия и проявление заботы о народе Завета. На другом берегу Черного Красного моря он протянул жезл свой над сухой землей моря, и водная стена рушилась, вода разлилась. Воинство фараона погибло в этих водах. Избавление закончилось. Израиль был свободным народом, чтобы следовать за Господом, который вел его через пустыню. В тот радостный день Моисей и народ воспели ему песнь: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесен. Коня и всадника его вернул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он будет мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Исход 15 глава, первых два стиха. Иногда Бог позволяет нам переживать большие трудности. При таких переживаниях будем доверять Господу. Он всегда окажется победителем. Доброе дело, которое Он начал в нас, успешно Он совершит до конца